Глава 40. Домой приезжаю взвинченная и раздраженная. Мне кажется, что флешку, которую мне всучил официант, видно даже сквозь кожаные стенки сумки. Я жму ее к себе сильнее и уверенно захожу на территорию, гордо задрав подбородок. «Дарья Аминовна!» У меня сердце уходит в пятки, когда меня окликает охрана. Сглотнув, поворачиваюсь и вижу, как ко мне идет высокий широкоплечий мужчина. Я никого из охраны не запомнила, потому что видела их всего несколько раз. Они преимущественно остаются в доме для персонала. Там, насколько я поняла, оборудовано место для слежки по камерам. И там же они ночуют. Никто из них меня никогда не останавливал, так что я еще больше уверяюсь в том, что флешку уже увидели. Не знаю как, может, тут какой-то сканер специальный вмонтирован на входе, как в аэропорту, но незаметный. «Вы обронили». Он что-то поднимает с пола и, подойдя ближе, протягивает мне брелок, свалившийся с сумки. «Спасибо». Забираю брелок и сжимаю его в руке, точно так же, как совсем недавно флешку. Охранник кивает и, развернувшись, уходит, и я даже после этого не могу выдохнуть. Ощущение, что я делаю нечто ужасное, никак меня не покидает. Я нервно поднимаюсь в свою комнату и прячу флешку туда же, куда и папку. Пусть постоит там несколько дней, пока все закончится. Это, в конце концов, не моя забота. Что я могу сделать? Доступа к компьютеру у меня нет, я даже не знаю, где он находится. Взвинченный, бормочущий что-то себе под нос и расхаживающий взад-вперед, меня застает Алиса. Удивленно вскинув брови, она все же сухо спрашивает, буду ли я ужинать. А я даже не заметила, что уже вечер, не обратила внимания на сгустившиеся за окном сумерки. «Не буду». «Может, кофе?» Резко повернув голову в ее сторону, не могу понять, она это серьезно или решила поиздеваться. «Не нужно. Дверь закрой с той стороны и больше без стука не входи». «Я стучала». Киваю и жду, пока она все же выйдет. Может, и стучала, а я не услышала. Но это не меняет того факта, что она ужасно ко мне относится, а Рустам при этом запретил ее увольнять. Злюсь. То ли на него за непонятный, необъяснимый совсем запрет, то ли на себя за то, что здесь самостоятельно переживаю все. В какой-то момент слышу за окном шум подъезжающего автомобиля и, не понимая до конца, что делаю, иду в кабинет к Рустаму. После возвращения домой первое, что он делает, идет туда. Не в спальню, не ко мне. В свой чертов рабочий кабинет, словно у него там, как у Скруджа, гора золота. Открыв дверь, сажусь на диван, затем пересаживаюсь в кресло, а когда слышу шаги, встаю. Нервничаю. Но стоит только увидеть Рустама, заметить, как он удивленно вскидывает брови, а затем раздраженно стискивает зубы, как тормоза срывает окончательно. И на место нервозности приходит злость. Вот значит как. Меня он видеть не рад? Не хочет, чтобы я здесь находилась? «Что ты делаешь в моем кабинете?» спрашивает холодно. «То, чего ты не делаешь в моей спальне!» Не знаю, откуда берутся силы на дерзость. Я невероятно зла сейчас. Скапливается все. Мои встречи с Аминой, его решительный приказ не трогать Алису. Недовольство, которое он сейчас продемонстрировал, становится последней каплей. «Что за тон?» — спрашивает, вздыхая. «Тяжело как-то так вздыхая, словно я ему в тягость, и вообще он бы обрадовался, не окажись меня здесь. Хотя так оно бы и было. В жены он меня взял, потому что обязали, спал потом, а теперь даже не знаю, почему он со мной спал, потому что Катя не дала. Обычный тон. Ты обещал разобраться с Алисой. Времени не было?» Он снова удивлен, даже ошарашен. «Она каждый день делает мне соленый кофе и дерзит. Я здесь кто?» «Ты забыла свой статус?» «Не забыла. Мне кажется, забыл ты». «Хорошо. Какие претензии? Поговорить с Алисой снова? Ладно. Ты для этого пришла ко мне в кабинет?» «Нет». Рустам снимает пиджак, швыряет его на диван и усаживается в свое рабочее кресло, открывая ноутбук. Ждет, а я не знаю, что ему говорить. «Ты целыми днями пропадаешь и ночью не всегда возвращаешься». «У меня работа». «Ночью?» «В частности». «Чем ты занимаешься?» «Если я скажу не совать свой нос туда, куда тебя не просят, ты ведь все равно не успокоишься». У меня от его ответа все леденеет внутри, покрывается коркой. «Давай так, я знаю, что ты виделась с подружкой своей. Если она тебе что-то сказала, все равно не суйся туда, куда тебя не просят. Я отчитываться не буду. У меня без этого дохуя проблем». Я затыкаюсь, хотя злость никуда не ушла. Она, наоборот, бурлит еще сильнее, ядовитыми щупальцами пробирается в каждую клеточку тела. Только вот проблема в том, что он тоже зол. Сначала был недоволен, а теперь сжимает крепко челюсти и смотрит так, что до костей пробирает. «Она сказала, что ты непростой бизнесмен». «Так и есть». Даже не пытаясь врать, подтверждает. «Все то, что говорят, правда?» Ах, и в ужасе. «Я не знаю, что говорят». «Что ты продаешь оружие, наркотики и людей?» Он вскидывает на меня взгляд, так внимательно и пронзительно смотрит, что я чувствую острый удар в сердце. Прямо туда, где всегда есть для него место. Но ему словно плевать. Вслед за взглядом он бьет словами. «Даже если и так, тебя это никак не касается». «Хорошо». Резко соглашаюсь и пячусь к двери. «Дарья!» Рустам встает, я выставляю руку вперед и нащупываю другую ручку двери. «Не надо, я поняла, меня не касается». Выбираюсь в коридор и бросаюсь в свою комнату, скрываюсь за дверью, закрываюсь на ключ, словно Рустам собирался за мной идти. Не знаю, сколько сижу, поджав под себя колени. Слез нет, они словно высохли. Размышлений сегодня много. Кто я здесь? Для чего? И что дальше? Его посадят за решетку, а на меня будут смотреть, как на жену преступника? И что я должна буду делать? Последовать за мужем, ждать его, как послушная? Я бы, может, и ждала, но он вредит невинным. А если представить, сколько горя может принести то, чем он торгует, мурашки по коже? Стук в дверь заставляет вздрогнуть. Я почему-то даже с ногами забираюсь на кровать и отползаю подальше, словно человек по ту сторону эту самую дверь будет выламывать. «Дарья, если хочешь поговорить, сейчас есть возможность. Потом я уеду на несколько дней». Остаюсь на месте, вижу, как опускается ручка. Дергает несколько раз дверь. Не знаю, что чувствует, может, то же самое, что и я? Хотя вряд ли. Я чувствую себя преданной. Лучше бы и дальше спал со своей профессионалкой в продольном шпагате, а меня оставил в покое, чем так. Равнодушие его убивает, потому что все, что было прежде, я себе надумала. Нарисовала яркими красками. Рустам какое-то время еще стоит, а потом я слышу стук удаляющихся шагов и шум двигателя за окном. Не знаю, чем руководствуюсь, когда поднимаю матрас и достаю флешку. Забираю ее, зажимаю в руках и, открыв дверь, выхожу.